Глава 11. Жители разрушенного города. Алина. С каждым шагом мне все больше становилось не по себе. Напряжение нарастало, Ян тоже постоянно оглядывался через плечо и был начеку. Предчувствие надвигающихся неприятностей было настолько сильным, что я его практически осязала. Липкие нити страха ползли по ногам и сворачивались в желудке клубком холодных скользких змей. Пульс стал частым, а ладони холодными и мокрыми. Я их то и дело вытирала о плотную ткань утеплённых штанов. Площадь по-прежнему была пустынна и вроде бы ничего не указывала на опасность, но волосы на затылке неприятно шевелились. Казалось, сотни злобных взглядов буравят спину. Мы были готовы к их появлению. Твари, названия которых я не знала, возникли из ниоткуда. Прямо передо мной каменная брусчатка вдруг зашевелилась, забурлила, и из нее выползла черно-серая, не имеющая собственной формы клякса. Казалось, что часть камней неожиданно изменила цвет и форму, превратившись в огромного слизня с тремя красными угольками злобных глаз. «Что это?» — с отвращением крикнула я и отпрыгнула назад. Идущий впереди Ян резко обернулся, как раз чтобы успеть метнуть в полностью сформировавшуюся тварь острый обломок камня. Черная клякса сначала выросла в размерах, а потом трансформировалась. Появились длинные когтистые лапы с почти человеческими пальцами и клыкастая пасть, над которой злобно горели глаза. Тварь сейчас напоминала лизуна из старого фильма об охотниках за привидениями, только была грязно-серой и злобной. «Я не в курсе, что это за гадость!» — крикнул Ян и одним прыжком переместился ближе ко мне. «Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Ну и мерзость. Я даже не знаю, что с ней делать. Она похожа на кисель». «Очень плохо. Надеялась, хотя бы ты понимаешь, как справиться с этой дрянью». Я попятилась, оглядываясь по сторонам и пытаясь найти безопасный угол, но вместо укрытия разглядела только неуловимо изменившиеся стены ближайших домов. Твари были повсюду. Они постепенно выделялись из окружающего мира, обретая собственную форму. «Не хочу тебя расстраивать», — пробормотала я, — «но, похоже, их здесь много». «Сам вижу», — огрызнулся Ян и, схватив меня за руку, резко швырнул к стене ближайшего дома. Я не успела возмутиться, так как на том месте, где стояла секунду назад, открылась огромная, уродливая, клацающая зубами-иголками пасть. Казалось, что дорога просто провалилась. Родившаяся из камней тварь была больше и агрессивнее, чем предыдущая. Она быстрее собрала воедино свое аморфное грязно-серое тело и потянула к нам унизанные шипами щупальца. «Создается впечатление, что они меняют форму по своему желанию. Точнее, вообще не имеют формы, а принимают вид любого предмета. Совершенные и смертоносные мимикры. Как их вообще можно убить? Они же словно желе», — с отвращением пробормотал Ян и отпрыгнул, уворачиваясь от молниеносной атаки желеобразного щупальца. Потом резко выкинул вперед руку, прошептав уже знакомое мне короткое слово на странном шипящем языке. Стена огня смела неповоротливого киселеобразного монстра, оставив от него жутко воняющую темную лужу. «А ты говорил, не сможешь», — несколько нервно хохотнула я и тут же крикнула. «Ян, слева! Их там несколько!» По главной площади в нашем направлении ползли безликие отвратительные мимикры. Они сливались с грязно-бежевыми стенами домов, потом меняли цвет, подстраиваясь под брусчатку, и постепенно трансформировались в нечто смертоносное и уродливое. В них совсем не было эстетизма или красоты, только огромные клыки, когти и щупальца с шипами. Сами существа являли собой оружие. Каждая их конечность нужна была лишь для того, чтобы убить жертву как можно быстрее и эффективнее. «Меня надолго не хватит», — Ян покачал головой, швырнув подползающих тварей еще одну огненную стену, одним движением скинул с плеч рюкзак и сам начал менять форму. Куртка, завязанная на поясе, ему, видимо, не мешала, а вот свитер он стащил через голову в процессе трансформации. На этот раз меня почти не напугала грозная темно-синяя личина бога смерти, а вот мимикры разом присмирели и даже немного попятились, видимо, ощутили древнюю, давно ушедшую из города силу. Я чувствовала, как вокруг массивной фигуры грозного бога ямы свивается клубок энергетических нитей, стоило неимоверных усилий сдержаться и не закричать. Мои собственные жизненные силы, сосредоточенные во множестве тонких нитей, устремились в сторону мрачного бога, хотя он даже не пытался за них потянуть. Нечто подобное я уже чувствовала в присутствии Калли. Но тогда я была обычным человеком и почти не могла сопротивляться. Сейчас же просто испытывала иррациональный страх. Силы мерзких слизней, грязные, похожие на осенние серые ручьи, потекли в сторону Яна. Тот поймал их толстыми слоновьими руками и начал медленно сматывать в клубок. Раздался жуткий визг, и везде на дороге, на стенах домов, за колоннами и в колодце начали проступать безобразные кляксы. Их было слишком много, яма не успевал ловить все нити, и нескованные колдовством твари грязно-серым потоком устремились в нашу сторону. Намотанные на клубок мимикры исчезали. Не падали без сил, как должны были, а пропадали. Словно не имели физической оболочки и состояли лишь из загнившей энергии давно покинутого богами города. Неприятное и пугающее зрелище. Клубок, выросший до размеров футбольного мяча, вибрировал в руках ямы, словно собирался взорваться. «Мне это не нравится!» — истошно закричала я, показывая на него рукой, но бог смерти и сам все понял. Он позвал «Шабар! Удумбала!» И воздух содрогнулся от ракочущего голоса. Прямо в центре площади, в столпах огня, появились два пестрых, лохматых, злобно рычащих пса, величиной с хорошего теленка. Верные помощники бога Ямы. Я хорошо помнила их смертоносную силу. Недолго думая, Ян швырнул комок пульсирующей грязной энергии одному из своих псов. Тот радостно заурчал, подпрыгнул, поймал мячик огромной пастью, тут же заглотил его. Плотоядно облизнувшись, он повернул огромную лохматую голову к растекшимся по мостовой мимикрам. Обнаглевшие и осмелевшие было твари попятились, а псы обвели противников горящими углями глаз и кинулись в атаку. Величественный бог смерти отступил и медленно спиной двинулся в моем направлении, на ходу меняя личину и вновь превращаясь в симпатичного худощавого парня с длинными черными волосами, разметавшимися по обнаженной смуглой спине. «Бежим!» — крикнул он, поравнявшись со мной, натянул через голову свитер, закинул рюкзак на плечо и схватил меня за руку. «Нам нужно укрыться. Я заметил, они обретаются на улице. Не видел ни одной твари, выползшей из дома». Я послушно кивнула и, стараясь не смотреть на пирующих адских псов, побежала за своим спутником. Времени у нас было мало. Вряд ли помощники Яна смогут долго сдерживать лавину странных аркаинских мимикров. «Давай быстрее», — поторапливал меня Ян, дергая за руку. «Нужно где-нибудь спрятаться, пока эти твари не прорвались мимо Шабара и Удумбалы. Их слишком много». «Где тут спрячешься?» — хрипло выдохнула я и прибавила ходу, стараясь не споткнуться на неровной мостовой, вымощенной скользким булыжником. «Например, внизу. Нам нужно спуститься в подземелье. Под городом целый лабиринт из подземных ходов. Именно в них находятся хранилища и библиотеки. Если доберемся, то, вероятнее всего, окажемся в относительной безопасности». «Опять подземелье?» — взвыла я. «Зато там труднее нас достать». «Не факт. Ты же не знаешь, какие твари поселились там. Может быть, мимикры покажутся нам безобидными». «Не отставай, пожалуйста». Ян демонстративно проигнорировал мой вопрос и прибавил ходу. Держась за руки, мы взбежали по разрушенным ступеням к зданию с упавшими колоннами и замерли рядом с дверью, заваленной огромными каменными глыбами. Я слышала рычание адских псов Яна и дикое завывание обезумевших мимикров, доносящиеся с улицы. Назад я старалась не смотреть. Улицу заполнил тошнотворный и тяжелый запах, так несло однажды с помойки у нас во дворе. Когда мне было лет 11, в нашем районе сменилась управляющая компания. Мусор не вывозили неделю. Вдобавок к этому между баками кто-то сдох. Мальчишки ходили смотреть, но не поняли, кто именно. А я всегда была слишком брезглива и поэтому стояла в стороне, зажав нос. «Сюда!» — зашипел Ян и дернул меня за руку по направлению к узкому проему окна. «Давай, Алина, скорее, я тебе помогу!» Он поднял меня на руки и, словно пушинку, закинул вверх к подоконнику. Мне осталось только ухватиться руками за крошащийся песчаник и подтянуться вверх. Я еще раз вознесла хвалу индийским богам за то, что перестала быть человеком. Прошлая Алина, даже после полугода занятий в тренажерном зале, вряд ли смогла бы так легко забраться на широкий подоконник, расположенный в 2 метрах над землей. «Все нормально?» — — поинтересовался Ян снаружи. «Ага», — кивнула я и пролезла в узкий оконный проем. Оказавшись после света в темноте, я на секунду растерялась. Невозможно было даже рассмотреть расстояние до пола. «Быстрее, Алин! Ты что там замерла? Освобождай мне место! Нет времени созерцать развалины!» «Уже!» — крикнула я и, не раздумывая, сиганула вниз. Приземлилась на какие-то обломки, распоров ладонь и больно приложившись коленом. Из глаз брызнули слезы. Я зажмурилась и закусила губу, чтобы не взвыть в голос. Слева послышались грохот и ругательство. Рядом со мной приземлился Ян. «Все нормально?» — поинтересовался он, и я кивнула, не сразу осознав, что в такой темноте парень просто не заметит моего жеста. «Все хорошо», — выдохнула я, пытаясь осторожно приподняться. «Судя по всему, не очень». Сильные руки подхватили меня под мышки и рванули вверх. Я вскрикнула, но, приняв вертикальное положение, поняла, что жить буду. Коленка ныла, но ничего страшного, похоже, не произошло. Глаза очень быстро привыкли к темноте, и я начала различать смутные очертания предметов. Ставшие привычными каменные обломки, отколовшиеся куски причудливой лепнины и истлевшая развалившаяся мебель, что-то отдаленно напоминающее стул и повалившийся на бок монументальный стол с толстыми ножками. Ян, похоже, адаптировался еще быстрее, иначе как он так быстро нашел в темноте меня и помог подняться? Сейчас парень с деловым видом обшаривал наше убежище. «Я бы не стал тут задерживаться», — заметил он. «Если мимикры вздумают следовать за нами, они без труда пролезут в окно, да и вообще в любую щель. Необходимо как можно быстрее спуститься в подвал. Если не ошибаюсь, двигаться нужно в правое крыло. Там должна быть дверь, ведущая на нижние уровни Аркаима. Конечно, я надеюсь, что мимикры в дом за нами не полезут, но сильно на это рассчитывать не стоит. В любом случае, не все и не сразу. На улице им однозначно комфортнее. Будь это не так, нас бы уже ждали здесь. Но тут пока тихо». «Может, прячутся?» — нервно оглядываясь, уточнила я. В занавесившие темные углы паутине между сломанных ножек стола и за поваленным стулом везде мне мерещились едва заметные, неотличимые от окружающей обстановки кляксы, готовые с минуты на минуту принять какую-нибудь устрашающую форму. «Алина», — сурово заметил Ян, — «мы же не раз говорили о том, что мысль может быть материальна. Их здесь нет. Хорошо?» «Хорошо», — я неуверенно кивнула. «Но что они, черт возьми, такое? Я не припомню ничего похожего в индийской мифологии». «Не ты одна». Ян задумался и пригладил рукой растрепавшиеся волосы, которые постоянно лезли ему в лицо. «Я тоже никогда не встречался ни с чем подобным. Но ряд предположений на этот счет у меня есть. Пойдем, я тебе расскажу». «Ты уже бывал здесь раньше?» — поинтересовалась я, делая неуверенный шаг вперед. Идти было не очень комфортно, но можно. «Некоторое время я здесь жил», — огорошил меня спутник и резво пошел вперед, предполагаю, для того, чтобы избежать дальнейших вопросов. Я поковыляла следом, а Ян начал озвучивать свои идеи по поводу возникновения странных аркаимских тварей. «Любая энергия материальна. Думаю, ты уже поняла это, когда перестала быть человеком. Тогда у тебя возникла потребность в иного рода пищи. Ты стала видеть энергетические нити, улавливать импульсы, о существовании которых раньше даже не подозревала. Будучи королевой нагов, могла даже использовать энергию, чтобы преобразовать ее, скажем, в ветер. Пусть тогда ты действовала во многом спонтанно, а не осознанно. Это не так уж и важно. Но ты лишь не намного сильнее обычного смертного. А в Аркаиме жили древние могущественные прабоги. Энергия в этом месте не текла по тонким нитям, она бурлила, как полноводный океан, в ней можно было купаться. Это и сила веры, преобразованная в чистую магию, и сила самих древних существ. Когда Кали устроила локальный апокалипсис, боги ушли. Сила покинула это место вместе с ними. Но что-то осталось. Лишенное подпитки извне, оно эволюционировало, поглощало само себя и в конце концов превратилось в подобие жизни. Оно нематериально, поэтому и не имеет четкой формы, и подстраивается под то, что видит. Оно не является ничем, поэтому может быть всем. Отрицательный импульс чистой воды. А почему оно не живет в домах? Не знаю, на улице ему, видимо, комфортнее. Возможно, это связано с тем, что Аркаим находится в безвременье и обнесен своего рода энергетическим барьером. То есть оно привязано к барьеру? «Не исключено, но это только догадки, не более. Если нам повезет, то чем дальше мы продвинемся вглубь города, чем ближе к его сердцу, находящемуся в подземельях, тем с меньшим количеством тварей нам придется столкнуться».